И это может произойти? Она пожала плечами. Может. Отец присел на краешек постели. Понимаешь, она настроилась завтра ехать. Шиван, понимающе кивнула. Перед тем, как уехать, я свожу вас в лагерь, и мы привезем сюда ваши вещи. Нагнувшись к отцу, она оперлась свободной рукой на его колено. Ты уверен, что у вас все будет в порядке? Конечно. А вот у тебя? Да ничего со мной не случится, папа. Вокруг меня силовое поле. Неужто еще не заметил? Да, на Принцесс-стрит какие-то разряды бегали. Он положил свою ладонь на ее руку. И все-таки будь поосторожнее, хорошо? Улыбнувшись, она поднялась с кровати и, заметив мать, наблюдающую за ней из прихожей, ответила ей ободряющей улыбкой. В свое время Ребусу уже доводилось бывать в студенческой столовой. В течение семестра она всегда была переполнена студентами, многие из которых только-только начали учебу, а потому выглядели изможденными и напуганными. Несколько лет назад один второкурсник занялся распространением наркотиков, и Ребус арестовал его прямо во время завтрака. Студенты ели, уткнувшись в ноутбуке, поэтому даже в переполненном обеденном зале никогда не было шумно. Звучали только мелодии и звонки мобильных телефонов. Но сегодня стены столовой буквально дрожали от громких и резких выкриков. Ребусу показалось, что сама атмосфера здесь перенасыщена тестостероном. Два сдвинутых вместе стола изображали что-то вроде временной барной стойки, с которой распродавались бутылки французского лагера. На знаки, запрещающие курение, никто не обращал внимания. Полицейские шлепали друг друга по спинам, плечам и неуклюже копировали принятую у американских копов манеру здороваться хлопком ладони о ладонь. Только что снятые бронежилеты висели вдоль одной стены, а официантки, раскрасневшиеся то ли от напряженной работы, то ли от комплиментов, которыми их щедро осыпали обедающие, торопливо раскладывали по тарелкам еду. Ребус присматривался, пытаясь по каким-то внешним черточкам определить, кто тут из Ньюкасла. Из проходной его направили в стоявшее позади нее массивное здание, где дежурная, сверившись по списку, назвала ему номер комнаты Хэкмена. Ребус, вдоволь настучавшись в дверь этой комнаты и не дождавшись ответа, пришел сюда, где, по словам дежурной, тоже мог находиться нужный ему человек. «Вообще-то он может быть еще в наряде», — предупредила она, пользуясь случаем показать, что она тут при исполнении. «Вас понял», — отрапортовал Ребус, чтобы тетка еще больше порадовалась. В столовой совсем не было слышно шотландского говора. Силовиков понавезли из Лондона, Южного Уэльса, Йоркшира. Ребус хотел купить себе чаю, но ему сказали, что еда бесплатная. И он положил на поднос еще сосиску в тесте и батончик Марс. Подойдя к одному из столиков, он попросил разрешения присесть. Полицейские потеснились, освобождая ему место. «Из уголовки?» — спросил его коп с багрово-красным лицом и влажными от пота волосами. Ребус кивнул и только тут заметил, что он здесь единственный, кто не в белой рубашке с расстегнутым воротом. Мелькали и женщины в форменной одежде, но они усаживались отдельно от мужчин, игнорируя замечания и шутки, которые те щедро отпускали в их адрес. «Еще одного коллегу, как бы невзначай, — обронил Ребус, — сержанта уголовной полиции Хэкмана. «Сам ты, я слышу, местный? — спросил Ребуса другой коп. — Чертовски красивый город. Жаль, что пришлось его малость подпортить». Он залился смехом. Коллеги дружно поддержали его. «Но никакого Хэкмана мы не знаем». «Он из Тайнсайда», — добавил Ребус. «Вон те из Тайнсайда», — коп показал на стол у окна. «Нет, это ливерпульцы», — поправил его сосед. «Для меня они все на одно лицо». Снова дружный взрыв смеха. «А сами-то откуда будете?» — поинтересовался Ребус. «Из Ноттингема», — ответил коп, обратившийся к Ребусу первым. «Ясное дело, мы у них не на последних ролях. Вот только жратва в этой забегаловке дерьмовая. Согласен?» Он кивком указал на недоеденную сосиску в тесте, лежащую перед Ребусом на тарелке. «Я едал и кое-что похуже. Здесь, по крайней мере, за даром». «Это слова истинного шотландца!» Коп снова расхохотался. «Прости, мы не можем тебе помочь найти приятеля». Ребусу ничего не оставалось, как пожать плечами. «Вы вчера были на Принцесс-стрит?» — спросил он якобы для поддержания беседы. «Проторчали там полдня. Зато срубили хорошие сверхурочные», — добавил кто-то. «У нас было такое несколько лет назад», — проговорил Ребус. «Встреча глав государств Содружества». Несколько наших парней заработали за ту неделю столько, что смогли почти покрыть долг по ипотеке. «Я жду не дождусь отпуска», — сказал один из полицейских. «Жене загорелось в Барселону. А пока жена там, вы с подружкой где будете прохлаждаться?» — поинтересовался его сосед. Еще более громкий хохот и толчки локтями в бока. «Вчера вы здорово потрудились», — заключил Ребус, поворачивая разговор в прежнее русло. «Некоторые впрямь потрудились», — возразил кто-то из сидящих за столом. «А большинство топталось на месте, дожидаясь, когда же начнется что-то серьезное. По сравнению с тем, к чему нас вчера готовили, это была просто прогулка по парку. Судя по фотографиям в утренних газетах, кому-то из вас все же пришлось понюхать крови. Скорее всего, ребятам из Лондона. Они привыкли утихомиривать всяческих фанатов, так что для них вчерашние стычки — детские забавы». «А не поможете мне разыскать еще одного парня?» — спросил Ребус. «Его зовут Джеко. Он вроде бы тоже из Лондона». Они дружно покачали головами, и Ребус, решив, что ничего интересного он из них больше не выудит, сунул батончик Марс в карман и встал, пожелал им всего хорошего и отправился на дальнейшие поиски. По двору бродило множество полицейских. Если бы не низко нависшие дождевые тучи, они наверняка разлеглись бы на газонах. Его слух не улавливал ни ньюкаслских интонаций, ни рассказов о том, как пострадали накануне ни в чем не повинные демонстранты. Он попытался дозвониться Хэкману по мобильнику, но телефон у того все еще был выключен. Решив сделать последнюю попытку, Ребус снова направился к комнате Хэкмана.